На первый взгляд он кажется очень простым, а в действительности и ухватиться-то не за что. Пока Шерлок Холмс рассказывал мне подробности этих удивительных происшествий, мы миновали предместье огромного города, оставив позади последние дома, и покатили по дороге, по обеим сторонам которой тянулись деревенские плетни. Как раз к тому времени, когда Холмс закончил рассказ, мы очутились в какой-то деревне. Кое-где в окнах мерцали огни. «Мы въезжаем в Ли», — сказал мой приятель. «Между прочим, за время нашей небольшой поездки мы побывали в трех графствах Англии, выехали из Миддлсекса, захватили уголок Суррия и приехали в Кент. Видите те огоньки между деревьями? Это и есть кедры. Там возле лампы сидит женщина, и ее настороженный слух, несомненно, уже уловил стук копыт нашей лошади». «Почему вы занимаетесь этим делом тут, а не на Бейкер-стрит?» — спросил я. «Многое приходится расследовать здесь. Миссис Сент-Клер любезно предоставила в мое распоряжение две комнаты, и можно не сомневаться, что она с радостью окажет гостеприимство и моему другу. Как тяжело встречаться с ней, Ватсон. Я ведь не могу сообщить ничего нового о ее муже. Приехали. Тьфу!» Мы остановились перед большой виллой, которая была окружена садом. Передав лошадь выскочившему навстречу конюху, мы с Холмсом пошли к дому по узенькой дорожке, посыпанной гравием. Когда мы приблизились, дверь распахнулась, и на пороге появилась маленькая белокурая женщина в светлом шелковом платье с отделкой из пышного розового шифона. Ее фигура резко выделялась на свету. Чуть нагнувшись вперед, она одной рукой схватилась за дверь, другую словно протянула в мольбе и жадно глядела на нас. Всем своим обликом она, казалось, спрашивала, что мы узнали о судьбе ее мужа. «Ну что?» — громко спросила она. Заметив, что нас двое, она радостно вскрикнула, но крик этот превратился в стон, когда мой товарищ покачал головой и пожал плечами. «С добрыми вестями?» «Нет». «С дурными?» «Тоже нет». «И то, слава богу! Однако входите же, у вас был трудный день. Вы, наверное, устали». «Позвольте представить, это мой друг, доктор Ватсон. Он оказывал мне большую помощь во многих расследованиях. По счастливой случайности я встретил его и пригласил сюда. Он будет нам полезен». «Рада вас видеть», — сказала она, приветливо пожимая мне руку. «Боюсь, что вам покажется у нас неуютно. Вы знаете, какой удар обрушился на нашу семью». «Сударыня», — сказал я, — «я отставной солдат, привыкший к походной жизни. Но если бы даже я не был солдатом, какие могут быть извинения передо мною? Буду счастлив, если окажусь полезным вам или моему другу». «Мистер Шерлок Холмс, позвольте мне задать вам прямой вопрос», — сказала хозяйка дома, вводя нас в ярко освещенную столовую, где нас ждал холодный ужин. «Прошу вас, отвечайте так же прямо и откровенно». «Извольте, сударыня». «Не пытайтесь щадить мои чувства. Со мной не бывает ни истерик, ни обмороков. Я просто хочу знать, что вы думаете». «О чем?» «Верите ли вы в глубине души, что Невилл жив?» Шерлок Холмс, видимо, был смущен вопросом. «Говорите откровенно», — повторила она, стоя на ковре и пристально глядя Холмсу в лицо. «Откровенно, сударыня, не верю». «Вы считаете, что он умер?» «Да». «Его убили?» «Не знаю. Может быть». «Когда это случилось?» «В понедельник». «В таком случае, мистер Холмс, не будете ли вы любезны объяснить, каким образом сегодня я получила от него это письмо?» Шерлок Холмс вскочил с кресла, словно его ударило электрическим током. «Сегодня?» — закричал он. «Да, сегодня». Она улыбалась, держа в руке листок бумаги. «Можно прочитать?» «Пожалуйста». Он выхватил письмо у нее из рук, разгладил бумагу на столе и начал внимательно рассматривать, придвинув лампу. Я поднялся с кресла и стал смотреть через его плечо. Конверт был простой, конторский. На конверте стоял почтовый штемпель Грейвсенда и сегодняшнее, вернее, вчерашнее число, так как полночь уже миновала. «Грубый почерк», — пробормотал Холмс. «Уверен, что это почерк не вашего мужа, сударыня». Да, на конверте чужой почерк, но внутри почерк Невилла. Человеку, который надписывал конверт, пришлось навести справки о вашем адресе. Откуда вы знаете? Имя на конверте, как видите, темнее, потому что чернила высохли сами собою. Адрес же бледноват, потому что к нему прикладывали промокашку. Если бы надпись на конверте была сделана сразу, ее всю высушили бы промокашкой, все слова были бы одинаково серы. Этот человек написал на конверте сперва только ваше имя, а потом уж приписал адрес. Отсюда можно заключить, что адрес не был ему вначале известен. И это, конечно, пустяк, но в моей профессии нет ничего важнее пустяков. Разрешите мне взглянуть на письмо. Ага, туда было что-то вложено. Да, там было кольцо. Его кольцо с печатью. А вы уверены, что это почерк вашего мужа? Один из его почерков. Один из его почерков? Так он пишет в торопях. Обычно он пишет совсем иначе, но и этот его почерк мне хорошо знаком. «Дорогая, не волнуйся, все кончится хорошо. Произошла чудовищная ошибка, потребуется некоторое время, чтобы исправить дело. Жди терпеливо, Невилл». Написано карандашом на листке, вырванном из книги форматом в восьмую долю листа, конечно, без водяных знаков. «Отправлено сегодня из Грейвсенда человеком, у которого большой палец чем-то выпачкан. И если не ошибаюсь, человек, заклеивавший конверт, жует табак. Вы убеждены, сударыня, что это почерк вашего мужа?» «Убеждена. Это письмо написал Невилл». «Оно отправлено сегодня из Грейвсенда. Что ж, миссис Сент-Клер, тучи рассеиваются. Хотя я не могу сказать, что опасность уже миновала». «Но он жив, мистер Холмс». «Если только это неловкая подделка, чтобы направить нас по ложному следу. Кольцо, в конце концов, ничего не доказывает. Кольцо могли у него отнять». «Но это же его! Его почерк!» «Хорошо. А если письмо написано в понедельник, а послано сегодня?» «Это возможно». «А за этот срок многое могло произойти». «О, не отнимайте у меня надежды, мистер Холмс! Я знаю, что с Невиллом ничего не случилось. Мы с ним настолько близки, что я непременно почувствовала бы, попади он в настоящую беду. За день до того, как он исчез, он порезал себе нечаянно палец. Я была в столовой, он в спальне. Я сразу же побежала к нему, чувствуя, что с ним случилась беда. Неужели вы думаете, что я не знала бы о его смерти, если даже при таком пустяке предчувствие не обмануло меня?» «Я человек опытный и знаю, что женское чутье иногда ценнее всяких логических выводов. И это письмо как бы подтверждает вашу правоту. Однако, если мистер Сент-Клер жив и может писать письма, отчего же он не вернется домой?» «Не понимаю. Ума не приложу». «В понедельник, уезжая, он ни о чем вас не предупреждал?» «Нет». «И вы очень удивились, увидев его на Суондам-Лейн?» «Конечно». «Окно было открыто?» «Да». «Он мог окликнуть вас из окна?» «Да». «Между тем, насколько я понял, вы услышали только бессвязные восклицания?» «Да». «Вы подумали, что он зовет на помощь?» «Да, он махал руками». «Но, быть может, увидя вас, он вскрикнул от неожиданности. Просто всплеснул руками от изумления, что видит вас». «Вполне возможно». «И вам показалось, что его оттащили от окна?» «Он исчез так внезапно». «Он мог просто отскочить от него. Вы никого больше не видели в комнате?» «Никого. Хотя этот отвратительный нищий признался, что был там. А Ласкар стоял внизу у лестницы». «Совершенно верно. Ваш муж был одет, как всегда. Вам удалось разглядеть?» «Но на нем не было ни воротничка, ни галстука. Я отчетливо видела его голую шею». «Он никогда не упоминал в разговорах о Суондам-Лейн?» «Никогда». «А вы не замечали, не курит ли он опий?» «Никогда». «Благодарю вас, миссис Сен-Клер. Это основные пункты, которые я хотел прояснить. Теперь, с вашего разрешения, мы поужинаем и пойдем отдохнуть. Весьма возможно, что завтра предстоит много хлопот». В наше распоряжение была предоставлена просторная, удобная комната с двумя кроватями, и я сразу лег в постель, так как ночные похождения утомили меня. Однако Холмс мог не спать целыми сутками и даже неделями, когда у него была какая-нибудь нерешенная задача. Он размышлял, сопоставлял факты, рассматривал дело с разных сторон до тех пор, пока ему не удавалось либо решить загадку, либо убедиться, что он находится на ложном пути. Я понял, что он и сейчас готовится просидеть без сна всю ночь. Он снял пиджак и жилет, надел синий просторный халат и принялся собирать в одну кучу подушки с кровати, с кушетки и с кресел. Из этих подушек он соорудил себе нечто вроде восточного дивана и взгромоздился на него, поджав ноги и положив перед собой пачку простого табаку и коробок спичек. При тусклом свете лампы я видел, как он сидит, безмолвный, неподвижный, со старой трубкой во рту, в клубах голубого дыма, рассеянно устремив глаза в потолок, и тусклый свет озаряет его резкие, орлиные черты. Так сидел он, когда я засыпал, и так сидел он, когда при блеске утреннего солнца я открыл глаза, разбуженный его внезапным восклицанием. Трубка все так же торчала у него во рту, комната была заполнена табачным дымом, а от пачки табаку, которую я видел вечером, не осталось ничего. «Проснулись, Ватсон?» — спросил он. «Да». «Хотите прокатиться?» «С удовольствием». «Тогда одевайтесь. В доме еще спят, но я знаю, где ночует конюх, и сейчас у нас будет коляска». Холмс усмехнулся, глаза его блестели. Он нисколько не был похож на того человека, погруженного в тяжелое раздумье, каким был еще вчера. Одеваясь, я взглянул на часы. Неудивительно, что все еще спали. Было 5:25. Едва я успел одеться, как вошел Холмс и сказал, что конюх уже запряг лошадь. «Хочу проверить одну свою теорию», — сказал он, натягивая сапоги. «Взгляните, Ватсон, перед вами один из величайших глупцов в Европе. Я был слеп, как крот. Мне следовало бы дать такого тумака, чтобы я отлетел отсюда к Чаринг-Кроссу. Но теперь, кажется, я нашел ключ к этой загадке». «И где же он, ваш ключ?» — спросил я, улыбаясь. «В ванной. Нет, я не шучу», — продолжал он, заметив мой недоверчивый взгляд. «Я уже был в ванной, взял ключ и спрятал вот сюда, в саквояж. Поедемте, друг мой, и посмотрим, подойдет ли этот ключ к замку». Мы спустились по лестнице, стараясь ступать как можно тише. Яркое утреннее солнце уже сияло вовсю. У ворот нас поджидала коляска. Полуодетый конюх держал под уздцы запряженную лошадь. Мы вскочили в экипаж и быстро покатили по лондонской дороге. Изредка мы обгоняли повозки, которые везли овощи в столицу. Но в домах вдоль дороги было тихо и пусто, словно в спящем, заколдованном городе. «В некоторых отношениях это совершенно исключительное дело», — сказал Холмс, пуская лошадь галопом. «Сознаюсь, я был слеп, как крот. Но лучше поумнеть поздно, чем никогда». В тот момент, когда мы въезжали в город со стороны Суррея, в окнах уже начали появляться заспанные лица. Мы пересекли реку по мосту Ватерлоо, потом помчались по Веллингтон-стрит и, взяв круто вправо, очутились на Бау-стрит. Шерлока Холмса хорошо знали в полицейском управлении, и когда мы подъехали, два констебля отдали ему честь. Один из них взял лошадь под уздцы, а другой повел нас внутрь здания. «Кто дежурит?» — спросил Холмс. «Инспектор Бродстрит, сэр». Из коридора, вымощенного каменными плитами, навстречу нам вышел высокий, грузный инспектор в полной форме. «А, Бродстрит, как поживаете? Мне нужно с вами поговорить». «Пожалуйста, мистер Холмс, зайдите ко мне в кабинет». Кабинет был похож на бухгалтерскую контору. На столе огромная книга для записей, на стене телефон. Инспектор сел за стол. «Чем могу служить, мистер Холмс?» «Я хотел расспросить вас о Буне, о том нищем, который замешан в исчезновении мистера Невилла Сент-Клера. Его арестовали и привезли сюда. Ведем следствие. Я знаю. Он здесь? В камере. Не буйствует? Нет, ведет себя тихо. Но какой он грязный, этот негодяй. Грязный? Да, еле-еле заставили вымыть руки, а лицо у него черное, как у медника. Вот пусть только кончится следствие, а там уж ему не избежать тюремной бани. Вы бы на него посмотрели. Я очень хотел бы на него посмотреть. Правда? Это нетрудно устроить. Идите за мной. Саквояж можете оставить здесь. Нет, я захвачу его с собой. Хорошо, пожалуйте сюда. Он открыл запертую дверь, спустился по винтовой лестнице и привел нас в коридор с чисто выбеленными стенами, вдоль которых справа и слева тянулся ряд дверей. «Его камера третья справа, вот здесь», — сказал инспектор. Он осторожно отодвинул дощечку верхней части двери и глянул в отверстие. «Спит», — сказал он. «Можете хорошенько его рассмотреть». Мы оба приникли к решетке. Арестант крепко спал, медленно и тяжело дыша. Лицо его было обращено к нам. Это был мужчина среднего роста, одетый, как и подобает людям его профессии, очень скверно. Сквозь прорехи порванного пиджака торчали лохмотья цветной рубахи. Он был действительно необычайно грязен, но даже толстый слой грязи на лице не мог скрыть его отталкивающего безобразия. Широкий шрам шел от глаза к подбородку, и под вздернутой, рассеченной губой постоянным оскалом торчали три зуба. Клок ярко-рыжих волос спадал на лоб и на глаза. «Красавец, не правда ли?» — сказал инспектор. «Ему необходимо помыться. Я об этом догадывался и захватил с собой все, что для этого нужно». Холмс раскрыл саквояж и, к нашему изумлению, вынул из него большую губку. «Хе-хе-хе, да вы шутник!» — рассмеялся инспектор. «Будьте любезны, откройте тихонько дверь, и мы живо придадим ему более приличный вид». «Ладно», — сказал инспектор. «А то он и в самом деле позорит нашу тюрьму». Инспектор открыл ключом дверь, и мы втроем бесшумно вошли в камеру. Арестант шевельнулся, но сразу же заснул еще крепче. Холмс подошел к рукомойнику, намочил губку и дважды с силой провел по лицу арестанта. «Позвольте представить, мистер Невилл Сент-Клер, Ли, графство Кент!» — воскликнул Холмс. «Никогда в жизни не доводилось мне видеть ничего подобного. Лицо сползло с арестанта, как кора с дерева. Исчез грубый темный загар. Исчез ужасный шрам, пересекавший все лицо наискосок. Исчезла вывернутая губа. Исчез отталкивающий оскал зубов. Исчезли рыжие всклокоченные волосы. И мы увидели бледного, грустного, изящного человека с черными волосами и нежной кожей, который, сев в постели, протирал глаза и с недоумением, еще не вполне очнувшись от сна, глядел на нас. Внезапно он понял все, вскрикнул и зарылся головой в подушку. «Боже!» — закричал инспектор. «Да ведь это и есть пропавший! Я знаю его! Я видел фотографию!» Арестант повернулся к нам с безнадежным видом, словно решил не противиться судьбе. «Будь что будет», — сказал он. «За что вы меня держите здесь?» «Тьфу! В убийстве вас теперь не обвинишь?» «Разве что обвинишь в попытке совершить самоубийство», — сказал инспектор, усмехаясь. 27 лет служу в полиции, но такого еще не видывал». «Раз я мистер Невилл Сент-Клер, то, значит, не было никакого преступления, и, следовательно, я арестован незаконно». «Преступления нет, но вы совершили большую ошибку», — сказал Холмс. «Напрасно не доверились жене». «Дело не в жене, а в детях», — пылко сказал арестант. «Я не хотел, чтобы они стыдились отца. Боже, какой позор! Что мне делать?» Шерлок Холмс сел рядом с ним на койку и ободряюще похлопал его по плечу. «Если допустить, чтобы ваше дело разбирал суд, тогда вам, конечно, не избежать огласки», — сказал он. «Но если удастся убедить полицию, что за вами нет никакой вины, Газеты ничего не узнают. Инспектор Бродстрит запишет ваши показания, передаст их по инстанциям, и дело до суда не дойдет». «Я вам так благодарен!» — вскричал арестант. «Я охотно перенес бы заточение, пошел бы даже на смертную казнь, лишь бы не раскрывать мою тайну и не позорить детей. Вы первые услышите мою историю. Отец мой был учителем в Честерфилде, и я получил там превосходное образование. В юности я много путешествовал, работал на сцене и, наконец, стал репортером одной вечерней лондонской газеты. Однажды моему редактору понадобилась серия очерков о нищенстве в столице, и я вызвался написать их. С этого и начались все мои приключения. Чтобы добыть необходимые для моих очерков факты, я решил переодеться нищим. Еще будучи актером, я славился умением гримироваться. Теперь это искусство пригодилось. Я раскрасил себе лицо, а для того, чтобы вызвать побольше жалости, намалевал на лице шрам и с помощью пластыря телесного цвета слегка приподнял себе губу. Затем, облачившись в лохмотья и надев рыжий парик, я уселся в самом оживленном месте Сити и принялся под видом продажи спичек просить милостыню. 7 часов я просидел, не вставая, а вечером, вернувшись домой, к величайшему своему изумлению обнаружил, что набрал 26 шиллингов и 4 пенса. Я написал очерк и обо всем позабыл. Но вот некоторое время спустя мне предъявили вексель, по которому я поручился уплатить за приятеля 25 фунтов. Я понятия не имел, где достать деньги. И вдруг мне пришла в голову отличная мысль. Упросив кредитора подождать 2 недели, я взял на работе отпуск и отправился в Сити просить милостыню. За 10 дней я собрал необходимую сумму и уплатил долг. Теперь вообразите, легко ли работать за 2 фунта в неделю, когда знаешь, что те же 2 фунта можно получить в 1 день, выпачкав себе лицо, бросив кепку на землю и ровным счетом ничего не делая? Долго длилась моя борьба между гордостью и стремлением к наживе, но страсть к деньгам в конце концов победила. Я бросил работу в газете и стал проводить дни на облюбованном мною углу, вызывая у прохожих жалость своим уродливым видом и набивая карманы медиками. Только один человек был посвящен в мою тайну — содержатель притона на Суондам-Лейн, где я поселился. Каждое утро я выходил оттуда в облике жалкого нищего и каждый вечер снова превращался в хорошо одетого господина. Я щедро платил хозяину за комнаты, так что был уверен, что он никому, ни при каких обстоятельствах не выдаст меня. Вскоре я стал откладывать крупные суммы. Я вовсе не хочу сказать, что в Лондоне любой нищий соберет 700 фунтов в год, а это меньше моего годового дохода. Но у меня были преимущества. Я умел искусно гримироваться и шутливо парировать случайные насмешки прохожих. И скоро я стал достопримечательностью в Сити. Ко мне сыпался поток пенсов, перемешанных с серебром, и я считал неудачными те дни, когда зарабатывал меньше 2 фунтов. Чем богаче я становился, тем шире я жил. Я снял себе дом за городом, женился, и никто не подозревал, чем я занимаюсь в действительности. Моя милая жена знала, что у меня в Сити есть какие-то дела, но какого рода дела, не имела ни малейшего представления. В прошлый понедельник я переодевался вечером у себя в комнате над курильней, как вдруг, выглянув в окно, увидел к своему ужасу, что на улице стоит моя жена и смотрит прямо на меня. Я вскрикнул от изумления, заслонил лицо руками и кинулся к Ласкару, умоляя его никого не впускать. Я слышал внизу голос жены, но я знал, что пройти наверх ей не дадут. Я быстро разделся, натянул на себя нищенские лохмотья, парик и загримировал лицо. Даже собственная жена не могла бы узнать меня. Но затем мне пришло в голову, что в комнате могут произвести обыск, и тогда моя одежда выдаст меня. Я распахнул окно, причем в торопях задел порезанный палец. Я порезал себе палец утром в спальне, и из ранки опять потекла кровь. Потом я схватил пиджак, набитый медиками, который я только что переложил туда из своей нищенской сумы, швырнул его в окно, и он исчез в темзе. Я собирался швырнуть туда и остальную одежду, но тут ворвались полицейские. К моему великому облегчению во мне не признали мистера Невилла Сент-Клера, а арестовали как его убийцу. Не знаю, есть ли мне что добавить. Я был полон решимости сохранять свою маскировку как можно дольше и, следовательно, предпочитал не умывать лицо. Но зная, что жена будет ужасно волноваться, я незаметно снял кольцо и поручил его Ласкару вместе с наскоро нацарапанной запиской, в которой сообщал, что мне не угрожает опасность, и у нее нет причин беспокоиться. «Эту записку она получила только вчера», — сказал Холмс. «Боже, какую ужасную неделю она, должно быть, провела!» «За этим Ласкаром следила полиция», — сказал инспектор Бродстрит. «И я вполне допускаю, что ему было нелегко передать письмо незаметно. Вероятно, он поручил его какому-нибудь своему клиенту-моряку, который в наркотическом угаре на несколько дней просто забыл о нем». «Вот и все», — сказал Холмс, одобрительно кивая. «Я в этом не сомневаюсь. Но разве вас никогда не привлекали к ответственности за попрошайничество?» «Много раз. Но что для меня этот незначительный штраф?» «Однако на этом нужно остановиться», — сказал Бродстрит. «Если вы хотите, чтобы полиция замяла эту историю, Хью Бун должен исчезнуть». «Да я уже поклялся в этом самой торжественной клятвой, какую только может дать человек». «В таком случае, я думаю, вполне вероятно, что делу не будет дан ход. Но если вас снова заметят, то все раскроется. Должен сказать, мистер Холмс, что мы вам очень обязаны за то, что вы прояснили этот вопрос. Хотелось бы мне знать, как вы достигаете таких результатов?» «Конкретно этого я достиг», — сказал мой друг, «просидев ночь на пяти подушках и выкурив унцию дешевого табаку. Полагаю, Ватсон, что если мы теперь поедем на Бейкер-стрит, то успеем как раз к завтраку».